Пропавший месяц. Облак, как мышь, подбежал и взмахнул в небо огромным хвостом. Словно яйцо, расколовшись, скользнул месяц за дальним холмом. Солнышко утром в колодезь озер глянуло, месяца нет. Свесило ноги оно на бугор, кликнуло, месяца нет. Клич тот услышал с реки рыболов, вздумал старик подшутить. Отражение от солнышка с утренних вод стал он руками ловить, выловил, крепко скрутил бичевой, уши коленом примял, вылез и тихо на луч золотой солнечных век привязал. Солнышко к небу глаза подняло и сказало: «Тяжек мой труд!» И вдруг солнышку что-то веки свело, оглянулось, месяц как тут. Как белка на ветке, у солнца в глазах запрыгала радость, но вдруг луч оборвался, и по скользким холмам отражение скатилось в луг. Солнышко испугалось, а старый дед, смеясь, грохотал, как гром. И голубем синим вечерний свет махал ему в рот крылом. 1917 год. О товарищах веселых, о полях посеребренных загрустила, словно голубь, радость лет уединенных. Ловит память тонким клювом первый снег и первопуток. В санках озера над лугом запоздал и окрик уток. Под окном от скользких елей тень протягивает руки. Тихих вод парагушек велый курит люльку на излуке. Легким дымом к дальним пожним шлет поклон день лаской вишен. Запах трав от бабьей кожи на губах моих я слышу. Мир вам, рощи лук и лип, литий медовый ладан, все приявшему с улыбкой ничего от вас не надо. 1916 год. Весна на радость не похожа, и не от солнца желт песок. Твоя обветренная кожа лучила гречневый пушок. У голубого водопоя на шишкоперой лебеде мы поклялись, что будем двое и не расстанемся нигде. Кадила тень, и вечер тощий свивался в огненной резьбе. Я проводил тебя до рощи, к твоей родительской избе. И долго-долго, в дреме зыбкой, я оторвать не мог лица, когда ты с ласковой улыбкой махал мне шапкой с крыльца. 1916 год. Алый мрак в небесной черни начертил пожаром грань. Я пришел к твоей вечерне, поливая глухомань. Нелегка моя кошница, но глаза синее дня. Знаю, мать земля чернится, все мы тесная родня. Разошлись мы вдаль и шире под лазоревым крылом, но зовет нас из псалтыри заревой заре псалом. И придем мы по равнинам к правде сошьего креста, светом книги голубиной напоить свои уста.

крепок взмах воздушных крыл, но века твои годы затуманил бег светил. Не тобой я поцелован, не с тобой мой связан рок, новый путь мне уготован от захода на восток. Суждено мне изначально возлететь в немую тьму, ничего я в час прощальный не оставлю никому. Но за мир твой свыси звездный, в тот покой, где спит гроза, в две луны зажгу над бездной незакатные глаза. 1916 год. Тучи сожрёба ржут, как сто кобыл, плещет надо мною пламя красных крыл, небо словно вымя, звезды, как сосцы, пухнет Божье имя в животе овцы. Верю, завтра рано чуть забрежет свет новый под туманом, вспыхнет Назарет, новое восславит Рождество поля, и как пес пролает за горой заря, только знаю, будет страшный вопли крик, отрекутся люди славить новый лик, скрежетом булата вздыбят пасть земли, и со щек заката спрыгнут скулы дни, побегут, как лани, в степенных сторон, где вздымает длани новый Симеон. 1916 год. Лисица Ремезову. На раздробленной ноге приковыляла, у норы свернулась в кольцо, тонкой прошвой кровь отмежевала на снегу дремучее лицо. Ей все бластился в колючем дыме выстрел, колыхалась в глазах лесная топь. Из кустов косматый ветер взбыстрил и рассыпал звонистую дробь. Как же луна над нею мгла металась, мокрый вечер липок был и ал, голова тревожно подымалась, и язык на ране застывал. Желтый хвост упал в метель пожаром, на губах, как прелая морковь, пахло инеем и глиняным угаром, а во щур сочилась тихо кровь. 1916 год. О, Русь, взмахни крылами, поставь иную крепь, с иными именами встает иная степь. По голубой долине меж селок и коров идет в золотой реднине твой Алексей Кольцов. В руках краюха хлеба, уста вишневый сок, и вызвездило небо пастушеский рожок. За ним снегов и ветра из монастырских врат идет одетый светом его средний брат. От Вытигры до Шуи он избраздил весь край и выбрал кличку Клюев смиренный Миколай. Монашьи мудрый ласков, он весь в резьбе молвы, и тихо сходит Пасха с бескудрой головы. А там, за взгорьем смолым, иду тропу тая, кудрявый и веселый, такой разбойный я. Долга, крута дорога, несчетны склоны гор, но даже с тайной Бога